Глава 8. Рики найден. Трой была на грани истерики и с трудом вытерпела последующую сцену. Из того, что говорилось вокруг, она не понимала ни слова. Алин держал ее за руку, все время повторяя: «Еще минуту, дорогая. Он будет здесь через минуту. С ним все в порядке. Держись, с ним все в порядке». Дюпон и Галар вели себя точно как французы в английских фарсах. Особенно усердствовал Галар. Он так пожимал плечами, что грудная клетка ходила ходуном, а плечи вздымались выше ушей. Его шикарный американский прононс сгинул без следа, и теперь, бросая реплику в адрес Алина и Трой, он говорил с сильным французским акцентом. «Неудивительно, что я вышел из себя!» — кричал он Алину. «Прошу прощения, я ничего не знал. Во всем виноваты мои подчиненные. Всех поувольняю. Я жертва обстоятельств. Извините, что ударил вас». Он колотил по кнопке звонка и выкрикивал приказания в переговорное устройство. В ответ из разных отделов раздавались голоса. «Непременно, господин директор. Сию минуту, мсье. Слушаюсь, шеф». Вбежала секретарша, дробно стуча высокими каблуками, и попыталась что-то возразить, но присутствие Дюпона заставило его умолкнуть. Неуверенно ступая, она покинула кабинет, и вскоре они услышали, как она орет в переговорное устройство. Трой разрывалась между нетерпением и страхом. Она смотрела на дверь и представляла, как она сейчас откроется и войдет Рики, и в то же время одергивала себя, напоминая, что негоже загадывать наперед. Открывшаяся дверь может впустить секретаршу или какого-нибудь незнакомца. И еще она думала, каким увидит Рики: бледным от страха, застывшим взглядом, или плачущим, или польщенным безмерным вниманием к себе. Но Агата снова суеверно пугалась своих мыслей. Нетерпением она может все испортить, и Рики вообще не появится. Совершенно обезумев, она обернулась к Дюпону и Галару и закричала: «Будьте любезны, говорите по-английски, вы оба умеете. Где он? Почему он не идет?» «Мадам», — мягко произнес Дюпон, — «он здесь». Рики вошел, когда Трой отвернулась от двери. За ним стояла секретарша. Она слегка подтолкнула его. Рики недовольно дернул плечом и сделал шаг вперед. Трой знала, что если заговорит, не совладает с голосом. Она протянула руку. «Привет, Рик!» — воскликнул Алин. «Уж прости, что мы наделали столько шума». «Ну вы даете!» — произнес Рики. Увидев Дюпона и Галара, он вежливо поздоровался, а потом глянул на Трой, и его губы задрожали. Он бросился в ее объятия и крепко прижался к ней. Своевольного, крутого упрямца было не оторвать от матери. Руками он судорожно обнимал ее шею, уткнув лицо в грудь. Трой слышала, как сильно бьется его сердце. «Мы отведем его в машину», — сказал Алин. Трой выпрямилась с Рики на руках. Мальчик сцепил ноги вокруг ее талии. Поддерживая Трой, Алин провел их через приемную, вестибюль, помпезный холл на первом этаже, туда, где на солнцепеке их ждал Рауль. Когда они приблизились к машине, Рики отстранился от матери с той же внезапностью, с какой прежде бросился в ее объятия. Трой опустила его на землю, и он пошел рядом, держась от нее на некотором расстоянии. На приветствие Рауля он ответил неуверенным кивком и встал спиной ко всем, уставясь на машину Дюпона, в которой сидели полицейские. «Он скоро придет в себя», — пробормотал Алин. «Не волнуйся». «Он думает, что мы его предали. Он утратил чувство безопасности». «Мы сможем ему помочь. Сейчас он не понимает, что произошло. Дай ему успокоиться, а потом я поговорю с ним». Алин направился к полицейской машине. «Надеюсь», — сказал Рики, никому конкретно не обращаясь, — «папа никуда не исчезнет». «Нет, милый». Трой подошла поближе к сыну. «Не исчезнет. Хотя он ведь тут на службе, помогает французской полиции». «А это французские полицейские?» «Да, а тот человек, которого ты видел на фабрике, французский детектив». «Такой же хороший, как папа». «Ну, не такой же, но тоже хороший. Он помог нам найти тебя». «Почему вы позволили мне потеряться?» — спросил Рики. «Потому что», — объяснила Трой, у которой внезапно пересохло в горле. «Папа не знал об этом, а как только узнал, так все сразу уладилось. Мы прямиком поехали сюда и забрали тебя». Трое полицейских вышли из машины и почтительно внимали Алину. Рики наблюдал за ними. Рауль, стоявший рядом со своей машиной, насвистывал веселенький мотивчик и скручивал очередную сигарету. «Пойдем посидим в машине», — предложила Трой, «пока папа не освободится, и мы не поедем домой». Рики бросил горестный взгляд на Рауля и отвернулся. «Он, наверное, рассердится на меня», — прошептал мальчик. «Рауль рассердится? Никогда. Но почему?» «Потому что я потерял». «Нет, ты не потерял», — воскликнула Трой. «Мы нашли ее. Погоди». Она порылась в сумочке. «Смотри». Она протянула ему серебристую козочку. Лицо Рики просияло. Он осторожно принял козочку в свои квадратные ладошки. «Никогда у меня не было такой красивой штучки», — сказал он. «Она светится ночью. Рауль и та старушка так сказали». Он подошел к машине. Рауль открыл дверцу, и Рики забрался на переднее сиденье, как бы невзначай демонстрируя козочку. «Вот и славно», — добродушно сказал Рауль. Он глянул на Рики, покивал с понимающим видом и закурил сигарету. Рики сунул руку в карман и откинулся на спинку сиденья. «Мам, ты идешь?» — позвал он. Трой устроилась рядом с сыном. Алин подал знак Раулю. Тот, приподняв фуражку, извинился перед Трой и направился к полицейской машине. «Что они собираются делать?» — спросил Рики. «Наверное, у папы есть для них поручение. Скоро он подойдет к нам и все расскажет. А Рауль останется с нами?» «Пока мы здесь, думаю, он будет с нами. Вряд ли он захочет всегда жить с нами». «Конечно, ведь у него есть семья. Он не захочет с ней расстаться». «Все равно он хороший, правда?» «Очень», — растроганно подтвердила Трой. «Смотри, вот он пошел куда-то с полицейскими». Из ворот фабрики вышел мсье Дюпон и сделал энергичный жест рукой. Рауль и трое полицейских направились к нему и вместе с комиссаром вошли в здание фабрики. Алин подошел к машине и облокотился о дверцу. Он толкнул Рики в бок и спросил: «Как дела, зелень?» Рики удивленно моргнул. «Почему зелень?» — спросил он. «Ты ведь участвовал в деле, помог нам поймать плохих ребят». «Почему?» «Ну, потому что они думали, что мы бросим все и станем тебя искать, а на них у нас не останется времени. Но мы оставили их в дураках. Мы вовсе тебя не теряли. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что ты помахал с балкона и уронил серебряную козочку, и она стала главным следом. А еще ты позвал нас, и мы узнали, что ты здесь. Классно получилось». Рики молчал. «Правда здорово помочь папе», — сказала Трой. Рики сидел, отвернувшись от нее. Она видела лишь нежную линию шеи и округлости щеки. Мальчик ссутулился и опустил голову. «А та толстая вонючая тетя тоже плохая?» — спросил он небрежным тоном. «Хорошей ее не назовешь», — ответил Алин. «Где она?» «Я ее наказал, уж очень она глупая. Таким лучше сидеть в заперти». «А та, другая, тоже плохая». «Которая?» «Няня». Алин и Трой незаметно для Рики переглянулись. «Та, что забрала тебя из гостиницы?» — спросил Алин. «Да, новая няня». «Ах, это! На ней, кажется, была красная шляпа, или я путаю?» «У нее вообще не было шляпы, зато были усы». «Неужели? Тогда, значит, у нее было красное платье». «Нет, черное с такими белыми пятнышками». «Оно тебе понравилось?» «Не очень, хотя она ничего, неплохая. Я и не знал, что у меня здесь будет няня». «Она тебе не нужна, мы наняли ее по ошибке». «Все-таки она не должна была оставлять меня с той толстой теткой, да, пап?» «Да», — Алин протянул руку в окно, взял козочку и, любуясь ею, произнес. «Красивая, правда? Она говорила по-английски, эта няня». «Совсем чуть-чуть, а дядька вообще не говорил». «Шофер? Ого! Он такой же шофер, как Рауль?» «Нет, у него такие смешные зубы, черные. Разве такого возьмут шоферы? И фуражки у него нет, и куртки, только красный берет. А сам он какой-то неаккуратный. Он возит мистера Гарбеля, только мистер Гарбель — мадмуазель, а не мистер». «Разве? А откуда ты знаешь?» «Отдай мне, пожалуйста, козочку. Потому что няня сказала, что вы ждете меня в квартире мадмуазель Гарбель. Только вас там не было. И потому что мадмуазель Гарбель позвонила. А у той старушки в глиняном магазинчике есть еще всякие фигурки, которые светятся по ночам. Святые и пастухи, и ангелы, и Христос неплохо выглядят. В следующий раз я на них обязательно взгляну. А когда звонила мисс Гарбель, Рик?» «Когда я был в ее квартире. Толстая тетя сказала няне. Они не знали, что я понимаю, вот и остались в дураках». «А что сказала толстая тетя?» «Она сказала по-французски, звонила мадемуазель Гарбель». «А зачем она звонила, ты знаешь?» «Насчет меня. Сказала, что меня надо увезти, и тогда они сказали, что вы будете здесь, только...» Рики резко замолчал и словно окаменел. Лицо его сильно побелело. «Только?» — переспросил Алин и через секунду добавил. «Ну да ладно. Я знаю, как было дело. Пока они говорили по телефону, ты вышел на балкон и увидел нас с мамой, как мы машем со своего балкона, и ты не очень понимал, что же происходит. Удивлялся, да?» «Немножко». «Запутался?» «Немножко», — ответил Рики дрожащим голоском. «Еще бы, мы тоже запутались. Потом пришла та толстая старуха и увела тебя, так?» Рики прижался к матери. Трой обняла его, прикрыв рукой его ладони, в которых лежала серебристая козочка. Рики взглянул на отца, его губы дрожали. «Мне было противно», — сказал он. «Она была противная». И горестно продолжил. «Они увезли меня. Я был так долго совсем один. Они сказали, что вы будете здесь, но вас не было. Вас нигде не было». Рики разрыдался. Залитое слезами, вопрощающее лицо было обращено к Алину. От напускной взрослости не осталось и следа. Теперь он был лишь маленьким мальчиком, недавно вышедшим из младенческого возраста. «Все в порядке, дружище», — улыбнулся Алин. «Они вздумали нас попугать. Но да мы оказались умнее, и скоро до них доберемся. Без твоей помощи нам бы это не удалось». «Ведь папа пришел, сынок», — успокаивала сына Трой. «Он всегда приходит, и я тоже». «Все равно», — рыдал Рики, — «в другой раз приходите быстрее». Трижды взвизгнул фабричный гудок. Рики вздрогнул, заткнул уши и прижался к Трой. «Мне нужно идти», — вспомнил Алин. Он сжал плечо Рики. «Ты в безопасности, Рик, как в сейфе». «Ладно», — сдавленным голосом откликнулся Рики. Слегка повернув голову, он искоса взглянул на отца. «Как ты думаешь, немного погодя ты сможешь опять нам помочь? Зайти со мной в вестибюль фабрики и сказать, есть ли там та няня и водитель мисс Гарбель?» «О нет, Рори», — пробормотала Трой, — «не сейчас». «Конечно, если Рики уж очень противно, то он может не ходить. Но тогда полиции не справится». Рики вытер слезы. Все еще всхлипывая, он спросил. «А ты там будешь? И мама?» «Мы оба там будем». Алин нагнулся, поднял с пола перчатки Трой и сунул их в карман. «Эй!» — удивилась Трой. «А это еще зачем?» «В далеких странствиях они будут напоминать мне о тебе», — сказал Алин. «Когда кто-нибудь, Рауль или Дюпон, или я, выйдет из фабрики и помашет вам, приходите туда, ладно? Там будет полно народу, Рик. Я только хочу, чтобы ты сказал, если среди них няня и водитель, хорошо?» «Хорошо», — тоненьким голоском отозвался Рики. «Отлично, дружище». Заметив, что Трой смотрит на него с тревогой и мольбой, он добавил: «Будьте любезны, вы оба, посмотрите на меня. Разве не похож я на каменную стенку?» Трой сделала усилие и улыбнулась. «Мы всецело доверяем нашей полиции», — сказала она. «Дождешься от вас», — ухмыльнулся Алин и направился к фабрике.